Роберт и скорбящий поползли снова вентиляционным ходом в глоб. Они сняли куртки и обернули ими головы, хотя это было просто традицией и мало спасало от газа. Они ползли на животе. Скорбящий сильно трусил, по временам нервно, судорожно вздрагивал, но держался стойко, молясь про себя. В рудничном газе шахтеры называли его «черный газ». Было очень много окиси углерода. Вода гнала сюда этот газ из старых заброшенных выработок, и казалось, что он поднимается вверх и рассеивается. Он был уже несколько выше, когда Роберт и его спутник добрались до глоба. Их тошнило и клонило ко сну. Но они все же чувствовали, что еще могут идти дальше. Раньше, чем уйти, они пережили тяжелые минуты. Нашли четырех человек, задохнувшихся от газа. Эти люди сидели группой, словно глядя друг на друга, в совершенно естественных, непринужденных позах. У них был прекрасный вид. Газ окрасил в красивый розовый цвет их лица и руки, еще почти не успевшие загрязниться, так как они только что заступили смену. Эти люди казались здоровыми и веселыми, но все они были мертвы. Роберт и скорбящий вытащили их, ведь затем они и пошли в глоб и принесли их туда, где ждали товарищи. Но все усилия не могли вернуть к жизни этих четырех людей. При виде мертвецов Пат Риди, никогда еще не глядевший в лицо смерти, разразился рыданиями. «Помогите!» — всхлипывал он. «Помогите! Боже, зачем я сюда пошел? Где мой брат, Том?» Скорбящий сказал: «Не плачь, мальчик, Господь нас не оставит». И в тоне, которым он произнес эти слова, было что-то необычайно внушительное. Наступило молчание. Роберт стоял в раздумье. Лицо у него было озабоченное. Если в глобе газ, значит, там вода. В этот верхний пласт газ мог проникнуть только в том случае, если вода пробила перегородки. Люди, которых они нашли, очевидно, сначала были пойманы водой в западню, а затем уж задохнулись от газа. Роберт пришел к заключению, что глоб тоже отрезан, и спастись этим путем невозможно. Затем он вспомнил о телефоне в дальнем конце Скапперфлетс. «Нам в глоб не попасть, ребята», — сказал он. «Там и газ, и вода. Мы проберемся обратно в Скаппер и телефонируем наверх». При упоминании о телефоне лица у всех просветлели. «Клянусь Богом, Роберт!» — восторженно начал Лиминг. Мысль о телефоне усладила горечь обратного путешествия по вентиляционному штреку. Они не думали о том, что приходится возвращаться, не помнили о том, что они в ловушке. Они думали только о телефоне. Но когда пришли в Скапперфлетс, лицо Роберта выразило еще большую тревогу. Он увидел, что уровень воды в забоях уже выше, чем раньше, и быстро поднимается. Это могло означать лишь одно — вода смыла деревянные крепи. Ничем не поддерживаемая теперь кровля за куполом обрушилась и закрыла воде выход вниз по главному штреку. Теперь вода идет обратно на них. Так как все пути отрезаны, то у них остается, пожалуй, не более четверти часа на то, чтобы выбраться как-нибудь из тупика, который представлял собой этот глухой забой Скапперфлетс. «Подождите здесь», — сказал Роберт, а сам пошел к телефону. Он порывисто завертел ручку, снял трубку. Он был очень бледен. «Ну, если...» — подумал он. «Алло! Алло!» Его голос, голос человека, еще живого в своей темной могиле, вырвался из этой могилы, понесся с отчаянной надеждой по проводам, уже наполовину погруженным в воду, на поверхность земли, до которой было 2 мили. И сразу же оттуда донесся ответ. «Алло! Алло!» Роберт чуть не лишился чувств. Это говорил Баррес из своей конторы, все время повторяя «Алло! Алло! Алло!» Роберт отозвался с лихорадочной быстротой. «Говорит Фенвик из Скаперфлетс. Вода хлынула за купол и все затопило. Там обвал. Кроме меня здесь еще 9 человек. Мы отрезаны. Что нам делать?» Ответ донесся тотчас же, твердый и четкий. «Поднимитесь в глоб вентиляционным ходом». «Мы уже пробовали». «И что же?» «В глобе полным-полно рудничного газа и воды». Молчание. 30 секунд мучительного молчания, которые кажутся 30 годами. Затем Роберт слышит стук двери. Должно быть, Барс, сидя за своим столом, захлопнул ее ногой. Так странно слышать этот звук захлопнувшейся двери в конторе далеко на земле. «Слушайте, Фенвик», — заговорил Барс на этот раз торопливо, но каждое слово падало, как резкий твердый удар. «Вам следует направиться через старую шахту Скапер. Иным путем вам не пройти, обе шахты залиты водой. Вы должны идти через старые выемки, к старой шахте Скапер». «Старая шахта, боже милосердный, что он говорит?» «Идите прямо вверх по скату», — продолжал Барс с той же неумолимой четкостью. «Проберитесь через перемычку к репе в верхнем восточном участке над плотиной. Вы попадете в верхний этаж отвала старого Нептуна. Не бойтесь воды, она только в нижних этажах. Идите прямо по дороге, это главный штрек. Не сворачивайте на боковые и на откос справа. Держитесь направление на восток, пока не пройдете около мили, и попадете прямо в старую шахту Скаппер». «Господи Иисусе! Так он знает расположение старых выработок!» — подумал Роберт. «Он знает, знает!» Пот выступил на лбу Роберта. «О, Господи! Так он знал всегда!» «Вы меня слышите?» — донесся слабо издалека вопрос Барроса. «Спасательный отряд встретит вас там. Слышите вы меня?» «Слышу!» — закричал Роберт. Затем налетевшим шквалом сорвало провода, и телефонная трубка, мертвая теперь, осталась у него в руках. Он уронил ее, и она закачалась на шнурке. «Иисусе!» — снова подумал он, ослабев от ужасного волнения. «Скорее, папа!» — подбегая, кричал, как безумный Гюи. «Скорее, скорее, папа! Вода идет на нас!» Роберт обернулся и зашлепал по воде к остальным. «Боже!» — все твердил он мысленно, а, подойдя, закричал. «Мы идем к старым выработкам, ребята! Ничего другого не остается!» Он повел их вверх по откосу, к тупику, куда никто никогда и не пытался добраться. И там действительно оказалась старая перемычка в крепе. Не столько плотина, сколько простая перемычка, ряд досок 3-дюймовок, поставленных стаймя, с промежутками в 18 дюймов, заполненными глиной. Лиминг в 2 счета проложил дорогу через это сооружение, и беглецы вступили в отвал старых выработок Нептуна. Там было холодно и пахло как-то странно. Это был не запах рудничного газа, хотя он и тут имелся, а запах заброшенных копий. Здесь не работали вот уже 80 лет. Следуя за Робертом, все с пробудившейся надеждой устремились вперед. Здесь было сухо, они ушли от воды. О, благодарение небу! Они всю ее оставили позади. У 6 человек лампы еще горели, а у Гарри Брейса в кармане нашлись 3 свечи. Можно было освещать себе дорогу. Затруднений не было никаких. Перед ними тянулась только 1 дорога, главный штрек, и она шла прямо на восток. С 1/4 мили они прошли по этой заброшенной дороге. Затем пришлось остановиться. Впереди была обрушена кровля. «Ничего, ребята!» — крикнул Лиминг. «Это только мелкие камни. Мы живо проберемся!» Он сбросил куртку и, покрепче затянув свой кожаный пояс, первым двинулся в атаку на преградивший им путь обвал. У них не было с собой никаких инструментов. Все их инструменты, сумки с провизией, фляжки с водой, лежали под водой в миле отсюда. И люди принялись действовать голыми руками, очищая путь, выдирая расшатанные камни. Работали парами. Лиминг же работал за двоих. Никто из них не знал, сколько времени это длилось. Они работали с таким остервенением, что забыли о времени, об израненных до крови руках. Так они работали в течение 7 часов подряд и перебрались через 15 ярдов обрушившейся породы. Первым выкарабкался на дорогу Лиминг. «Ура!» — завопил он, таща за собой Пата Риди. Вслед за ними перебрались и остальные, говоря все разом, смеясь, торжествуя. Вот счастье, что они уже по ту сторону обвала. От радости они смеялись, как дети. Но, пройдя еще 50 ярдов, они перестали смеяться. Снова обвал. И на этот раз не щебень, а камень, твердый сплошной базальт, поддающийся разве только алмазному буру. А у них ничего, кроме рук. Путь только один, и этот единственный путь загражден. Сплошной базальт, массивный, твердый, как скала, и голые, израненные до крови руки. Наступило молчание. Долгое, леденящее молчание. «Ну что ж, ребята», — сказал Роберт, сделанный веселостью, — «не так уж далеко мы от старой шахты. За нами придут, придется ждать здесь. Рано или поздно до нас непременно доберутся. Ничего не остается, как сесть на корточки и стучать, и не падать духом». Все сели. Гарри Брейс, прикорнувший у самой стены, подобрал тяжелый кусок базальта и начал колотить им о поверхность камня, выбивая что-то вроде барабанной дроби. Он рассчитывал, что спасающие услышат стук. Время от времени он испускал долгий и громкий крик. Так они сидели и ждали глубоко под землей, в заброшенном отвале, на расстоянии 1/4 мили от старой шахты. Стучали, кричали и ждали. В это утро, часов около 6, Ричарда Барреса разбудил легкий стук в дверь его спальни. Стук продолжался уже некоторое время. Баррес крикнул: «Кто там?» Из-за двери донесся голос тетушки Кэрри, робкий и испуганный. «Я не стала бы вас беспокоить, Ричард, но пришел помощник смотрителя с Нептуна. Он непременно хочет вас видеть». У тети Кэрри не хватало духу повторить то, что прямо без обиняков сказал Гудспид. Пускай он сам сообщит Ричарду жуткую весть. Ричард оделся и сошел вниз. Он обычно вставал почти в этот час. «Доброе утро, Гудспид». Ему бросилось в глаза, что Гудспид полуодет и страшно взволнован. Видно было, что он бежал всю дорогу. И Гудспид тотчас же выпалил: «Мистер Барс, в обеих главных шахтах вода залила все этажи. Клеть нельзя спустить ниже пласта 5 квотерс». Жуткая пауза. «Так», — это было сказано машинально, со спокойствием автомата. «Вся первая смена находится в Глобе и Парадизе». Обычно спокойный голос Гудспита теперь дрожал. «Мы не можем до них добраться. Ни один не поднялся наверх». Барс внимательно наблюдал Гудспита. «Сколько человек в смене?» — спросил он все с той же механической четкостью. «Человек 100 взрослых и мальчиков. Точно не знаю, но около того. Меня только 5 минут тому назад подняли с постели. За мной прибежал один из ламповщиков. Я его послал к мистеру Армстронгу. А сам как можно скорее сюда». Ричард не медлил дольше. 6 минут спустя они были уже во дворе конторы. Ламповщик Джимми, старший рабочий рукоятчик, его помощник и табельщик Козенс стояли тесной кучкой, молчаливые, испуганные. Когда подъехал Барс, старший рабочий сказал: «Мистер Армстронг только что пришел, сэр. Он наверху у подъемника». Барс сказал Гудспиту: «Сходите за ним». Гудспит побежал по лестнице наверх, в помещении подъемника. А Барс тем временем вошел в контору, где круглые часы на стене над камином показывали 7:45. В ту минуту, когда он вошел в пустую контору, зазвонил телефон из шахты. Он тотчас схватил трубку и сказал своим обычным, сухим и невыразительным голосом: «Алло, алло!» Ему ответил голос Роберта Фенвика из Скапперфлетс. То был зов людей, погребенных под землей. И когда разговор прервался, Баррес ощупью, как слепой, повесил трубку на место, но затем овладел собой, снова выпятил грудь. Через минуту вошли Армстронг и Гудспит. «Ну, мистер Армстронг», — начал сразу Баррес властным тоном, — «расскажите все, что знаете». Армстронг заговорил медленно и с усилием. Он говорил 2 минуты, и все это время его не покидала мысль: «Если плохо кончится, то и службе моей конец». Щека под одним глазом у него задергалась, и чтобы скрыть это, он заслонил рукой лицо. «Так», — сказал Барс, и потом отрывисто: «позвоните мистеру Дженнингсу». «Я послал за ним Сола Пикингса, мистер Барс», — поторопился ответить Армстронг. «Это было первое, что я сделал. Ждем его с минуты на минуту». «Вот это вы хорошо сделали», — сказал Барс с довольным выражением. Он в совершенстве владел собой, и под влиянием его спокойно авторитетного тона Армстронг и Гудспит приободрились, в особенности первый. Барс продолжал: «Пойдите к телефону, мистер Армстронг, сейчас же. Позвоните Ригеру и Хедстоку в Тайнкасл, братьям Гендерсон в Ситон. Позвоните в объединенную компанию угольных копий и фирме Хортон. А главное, мистеру Проберту. И от моего имени сообщите им о положении на Нептуне. Просите помощи. Скажите, что нам нужны все виды помощи. Нам понадобятся копры, насосы, все электрическое оборудование, какое они могут нам дать. Просите в Тайнкасле главным образом паровые лебедки. Пусть объединенная компания пошлет нам спасательный отряд. Всех свободных людей, какие у нее имеются. Скорее, пожалуйста, мистер Армстронг». Армстронг побежал к телефону в свою контору. Баррес обратился к Гудспиту: «Возьмите 10 человек и идите в старую шахту Скаппер. Осмотрите все как можно скорее и тщательнее. Выясните, насколько возможно, состояние этой шахты. Потом бегите обратно сюда». Когда Гудспит вышел, появился мистер Дженнингс. Инспектор копий был плотный, краснолицый, веселый мужчина с решительными манерами. Все знали, что Дженнингс не потерпит никаких глупостей. Не отличаясь напористостью, он добивался всего благодаря сильному характеру. Немного бесшабашный и бесцеремонный, он, однако, пользовался всеобщим уважением и любовью. В последние дни Дженнингс страдал от большого фурункула на затылке. «Ой», — сказал он, плюхнувшись в кресло, — «чертовски болит эта штука. Что такое случилось?» Барс объяснил ему. Дженнингс сразу забыл о своем фурункуле. На лице его выразился ужас. «Не может быть», — сказал он в полном смятении. Помолчав, Барс официальным тоном предложил: «Не осмотрите ли площадку?» Дженнингс, только что усевшийся в кресло, тотчас же поднялся и сказал: «Да, пойду наверх взгляну». Барс пошел вперед. Оба осмотрели площадку у устья шахты. Насосы уже совсем вышли из строя, а вода в обеих шахтах поднялась еще на 6 футов. Дженнингс расспросил механика подъемной машины. Оба они с Барресом возвратились обратно в контору. Дженнингс сказал: «Вам понадобятся добавочные насосы для этих шахт, мистер Баррес, и очень скоро. Но уровень воды так высок, что вряд ли это много поможет». Баррес выслушал его с подчеркнутой вежливостью. Он дал Дженнингсу высказаться, не сделав ни одного замечания. Когда же Дженнингс кончил, он, словно не слышав всего сказанного инспектором, объявил безапелляционным тоном: «Чтобы выкачать воду из главных шахт, понадобится не один день. Надо пройти туда со стороны старой шахты Скаппер, авось удастся пробраться по откаточному штреку. Воды много, это несомненно. Гудспид сейчас вернется из старой шахты, и как только будет возможно, мы должны спуститься туда». Дженнингс, видимо, несколько растерялся. Он чувствовал, что столкнулся с волей сильнее его собственной, которая подчиняла его, подавляла. А тут еще мучительно болел затылок. Что ж, Барс самым ясным образом изложил положение дел, и его план спасения — единственный разумный выход. На грубоватом лице Дженнингса выразилось невольное одобрение. «Значит, вот как вы хотите действовать», — заметил он, затем прибавил: «Но как же вы обойдетесь без плана старых выработок?» «Должны обойтись», — возразил Баррес с неожиданной силой. «Ну-ну», — примирительно сказал Дженнингс, — «попытаться, конечно, можно». Он вздохнул. «Да, был бы у нас план, не случилось бы сейчас всей этой проклятой передряги. Господи, какими идиотами были люди в старые времена!» Он поморщился от боли в затылке. «Черт бы побрал проклятый фурункул! Я стал пить дрожжи, но не вижу, чтобы это сколько-нибудь помогало». Пока Дженнингс возился со своей перевязкой, вернулся Гудспид. «Я как следует все осмотрел, мистер Барс», — доложил он. «Ничего хорошего насчет этой старой шахты не могу сказать. Она завалена пустой породой, хотя и не так уж сильно. Но там не одни обвалы, там и газ тоже. Скверный черный газ. Мы спустили туда человека лебедкой, и он вернулся обратно еле живой. Впрочем, я думаю, за сутки можно очистить шахту от закладки и газа». «Благодарю вас, Гудспид. Мы пойдем в шахту сейчас же». Сомнений быть не могло. Баррес намеревался сам руководить спасением рабочих. Было что-то надменное в спокойном и решительном тоне его распоряжений. Он подчинял себе людей без всякого усилия, подавлял панику, действовал как самодержавный властитель. Когда они вчетвером выходили из конторы, к ним навстречу бежал через двор молодой врач Льюис, работавший теперь вместе с доктором Скоттом. Он сказал: «Я только что узнал, возвращаясь от роженицы, не могу ли я чем-нибудь помочь здесь?» Он выжидательно замолчал, уже мысленно представляя себе, какие героические подвиги совершит в глубине шахты. Доктор Льюис был розовощек и юношески пылок. Энтузиазм так и бурлил в нем. В Слискейле его за глаза называли всегда «молодой доктор Льюис». Дженнингс посмотрел на него так, словно ему хотелось дать молодому Льюису хорошего пинка в его молодой зад, и отвернулся. Барс же сказал благосклонно: «Очень вам признателен, доктор Льюис. Нам, может быть, понадобятся ваши услуги. Ступайте в контору. Там Сол Пикингс напоит вас горячим какао. Вы нам можете понадобиться позднее». Доктор Льюис, обрадованный, суетливо побежал в контору. А Баррес, Дженнингс, Армстронг и Гудспид направились к старой шахте. Только что начинало светать, было холодно. С невидимого неба тихо падали редкие, легкие, словно трепетавшие в воздухе, хлопья снега. К четырем мужчинам присоединилась партия в 25 человек. Молча шли они через взрытый пустырь. Снег постепенно окутывал их пеленой и скрывал от глаз. То был первый спасательный отряд. Новость начала уже распространяться по городу. На террасах распахивалась одна дверь за другой. Мужчины и женщины выбегали из домов, мчались вниз по Каупен-стрит. По дороге к бежавшим присоединялись другие. Они бежали, словно гонимые какой-то посторонней силой, словно копи вдруг стали магнитом, притягивавшим их помимо воли. Они бежали, потому что не могли оставаться дома, и все бежали молча. Марта узнала о несчастье от миссис Брейс. В первую минуту она подумала скорее с благодарностью, чем с испугом. «Слава Богу, моего Сэмми там нет!» Прижимая к груди руки, она разбудила Сэма, затем накинула на плечи пальто и вместе с Сэмом побежала к шахте. Рядом бежал и старый Ганс Мессюэр. Ганс брил какого-то раннего посетителя, когда услышал о случившемся. И теперь он бежал, держа в левой руке намыленную кисточку. Дэвида новость застигла по дороге в город. Он сразу повернул велосипед к шахте. Жена боксера Лиминга узнала о случившемся еще лежа в постели, а Ча, сын его, когда выходил с черного хода из трактира «Привет». Сюзен, жена скорбящего, во время утренней молитвы. Миссис Риди, повитуха, у постели роженицы, где она помогала доктору Льюису. Джек Риди, ее старший сын, в это время направлялся в трактир подкрепиться стаканчиком. Вместе с Ча Лимингом он тотчас побежал к шахте. Матери Неда Софтли сказали уже около прачечной. Старый Том Огль услышал новость в уборной и побежал, застегивая по дороге штаны. Не прошло и нескольких минут, как во двор перед шахтой набилось человек 500 мужчин и женщин, а снаружи за воротами толпилось еще больше. Они стояли молча, женщины почти все в платках, мужчины без пальто, резко чернее на белом снегу. Стояли, подобно громадному хору, выстроившемуся в тишине под темным от снежных туч небом. Они не были действующими лицами в разыгрывавшейся трагедии, но это не умаляло их участия в ней. Они стояли в молчании, молчании смерти, под этим бессмертным, немым, хмурым небом.